Глава 9. Игорь поравнялся с капитаном Илондером. Мы нашли его корабль на месте, там часть флота, их не ждали. На выяснение отношений у нас уйдет какое-то время. Базовый корабль не справится с налетом флота, доложил Игорь. Его не будет. Все, ты можешь отдыхать, Ника тебя разбудит, приказал капитан. Капитан, я готов. Иди отдыхать. Лондер не поверил первое мгновение в то, что слышит. Эти дни ему демонстрировали, что возможно многое. Что он не представлял возможным прежде, но чтобы так быстро достигнуть цели, Лондер знал, что попал под могущественное влияние капитана Нейба, что готов служить и следовать за ним. На последней встрече Лондер лично требовал от послов возвращения Рассела, потому что наблюдал до этого несколько раз, как главы кланов начинают переговоры с диктата, а заканчивают они уверениями в готовности служить новому господину. Но так или иначе, о Расселе тут же забывают. Тон капитана действовал на визитеров, как волнорез на штормовую волну. Что-то происходило в этот момент. Само присутствие капитана изменяло течение событий. Иногда Лондеру казалось, что он участвует в представлении театра абсурда. Предполагалось одно, случалось совсем другое. Ему становилось интересно, к чему все это приведет. Переговоры никак не дипломатические. Складывалось впечатление, что капитан собирается выторговать себе императорские полномочия, а жизнь Курка – это предлог для встречи. Следовать за капитаном становилось все интересней. Лондер не желал оставаться один, чтобы не терять контакта и не начинать обдумывать, в чем он участвует. Он счел, что его уму не постичь такой политической интриги, которую ведет капитан. «Нам следует ожидать похитителя», – заключил капитан и остановился на своем обычном месте для осмотра облаков. «Как далеко от нас Рассел? Если мы знаем, где он, то почему должны ждать кого-то?» – спросил Лондер. «Это этика пиратов», — пояснил капитан. «Лондер, неужели тебе интересен весь этот скучный процесс?» «Скучный? Мы ждали несколько дней и имеем сомнительный результат. Чего еще ждать? Нам нужно просто его забрать. Не только его, но и тех, кто выжил. Какая здесь может быть этика? Кто ее установил?» «Я. Правила одинаковы для всех пиратов. Я не являюсь исключением. Кто первый нашел свою добычу, тот ей и хозяин. Он владелец, он имеет право ею распоряжаться. В нашем случае есть разница. Хозяин и похититель – разные существа. И по рангу, и по уму. Со стороны это выглядит так, словно два льва сцепились из-за ягненка», – заметил Лондер. «Три льва. И какое тебе живое воображение, старик? Мне нравится эта аллегория из земного мира». «Да, только ягненок уж очень маленький», – усомнился Лондер. «Только бы этот ягненок не оказался мертвым, когда львы успокоятся». Почему-то улыбнулся капитан. Он редко улыбался. Лондер понял, что он доволен. «Я беспокоюсь, что мы опоздаем», — поделился своим постоянным опасением космобиолог. «Мы в большей опасности, чем он. Поэтому твой телохранитель не отходит от тебя эти сутки. Тебя не в меру занимает это существо». «Да, и мне часто кажется, что оно меня тоже оберегает. Я чувствую какое-то благотворное влияние, которое от него исходит». Если бы я не видел поведение его в отношении Дмитрия, не поверил, что он умеет убивать. Лучше смотри на облака. Неповторимая картина. Завтра такой уже не будет. Они смотрели на облака долго. Лондер не верил, что капитан способен чувствовать прекрасное. За этим любованием облаками может стоять совсем другое что-то. Ты ощущаешь каждого из нас. Всегда не выдержал долгого молчания Лондер. Вы мне нужны. Мне не хотелось бы вас обнадеживать насчет моих сентиментальных чувств. Но я отвечаю за ваши жизни перед Эл. Это имя было негласно запрещено в их команде. Ты помнишь, Эл? Удивился космобиолог. Почему бы мне не помнить? Ты прячешься под маской капитана Нейба. Да. Ты Эл? Лондер ощутил прилив невероятной радости. Я призывал тебя не думать о глупостях. Что не означает не думать вообще, старик? Взгляни на экран. Что ты видишь? «Облака? Какие облака? Такие же, как вчера? Не такие. Разумеется, они неповторимы», — вспомнил Лондер его замечание. «Это отговорка». «Чего ты пытаешься добиться от меня?» — удивился Лондер. «Понимание. Вместо пустых вопросов ты мог бы заниматься плодотворным наблюдением. Ты ученый, ученому свойственно быть наблюдательным. Ты останешься наблюдать за облаками, а мне нужно подготовить нашу встречу. Не ходи за мной. Пока ты мне не нужен». Капитан ушел. Он выказал в адрес Лондера недовольство впервые. Его ничто не обязывало смотреть на облака долго. Занятие наскучило ему быстро, он направился повидать Ольгу. В отсутствие капитана его начинало мучить беспокойство. По дороге он заметил, что посетителей на их платформе прибавилось. Много летных форм, транспорт между платформами небесного города сновал очень часто. Все стало каким-то оживленным. Ольга застала Игоря спящим. Он лежал на спине и наклонил в сторону голову. Он работал, не переставая все это время. Он заслужил отдых. Они не общались с того момента, как он прилетел. Лицо было суровым, почти бескровным. Ольга представила, как он измотан. Но костюм не дает ему осознать усталость. На примере Дмитрия Ольга знала, что можно преодолеть влияние. Способен ли Игорь на такой шаг? Эти дни Ольга искала объяснений поведению пилота. Причиной была ярость. Старый образ врага. Плазмоид мог повредить нейронные связи и тем самым уничтожил влияние костюма на Дмитрия. Что побудило бы Игоря избавиться от такого же влияния? Она опустилась на колени, потом села с ним рядом. Ее новое состояние позволяло воспринимать реальность в измененном виде. Она взяла его кисть, не опасалась, что разбудит. Костюм обеспечивал крепкий сон. Форма руки была музыкальная, с тонкими пальцами. Ольга перевернула ее ладонью кверху, увидел мозоли. Он принес их с собой с острова. Помнил ли он теперь красоту музыки, удары молота, розу? Какое теперь значение имеют для него воспоминания? Она перевела взгляд с ладони на его лицо. Ее охватило волнение. Она ощутила укол совести, она имеет долг перед ним. Ни в каком другом состоянии он не позволит ей расквитаться за проигрыш. Ольга уверенно склонилась и поцеловала его губы. Она согласилась еще раз, что влияние капитана Нейпа не так дурно. В ином состоянии она ни за что не решилась бы на такой поступок. Он же не узнает о поцелуе, а ей будет так спокойней. Она задумалась и поняла, что не испытывает удовлетворения. Лучше бы он проснулся, спросил, зачем она так поступает. Быть может, так она скажет, что любит его. Какой бред. Все это пустой звук для него. О чем она думает? Скоро опять вспыхнет война. Она неоднократно слышала разговоры колонистов. Она даже слышала слово «заговор», если точно перевела его. Вот ты где. Голос Лондера послышался издали, как из другой реальности. Ольга очнулась. Будто увидела себя со стороны, она все еще склонялась над спящим Игорем. Она выпрямилась и сказала: «Он слишком бледен. Ты мог бы оценить его состояние?» «Капитан предупредил бы нас об угрозе его жизни», — равнодушно заметил Лондер. «Капитану нужен результат. Ему было нужно, чтобы Игорь нашел Рассела».